ли? — крикнули из задних рядов. «Я не скажу, товарищи, что расстрелов нет. Мы расстреливали и будем расстреливать врагов советской власти, всех, кто вздумает навязывать нам помещицкую власть. Не для этого мы свергли царя, кончили войну с Германией, раскрепостили народ. Что вам дала война с Германией? Тысячи убитых казаков, сирот, вдов, разорение?» «Верно, это ты правильно гутаришь. Мы за то, чтобы войны не было», — продолжал Штокман. «Мы за братство народов, а при царской власти для помещиков и капиталистов завоевывались вашими руками земли, чтобы обогатились на этом те же помещики и фабриканты. Вот у вас под боком был помещик Лесницкий. Его дед получил за участие в войне 812 года 4000 десятин земли. А что ваши деды получили? Они головы теряли на немецкой земле. Они кровью ее поливали». Майдан загудел. Гул стал притихать, а потом сразу взмахнул ревом «Верно!». Штокман Малахаем осушил пот на лысеющем лбу, напрягая голос, кричал. «Всех, кто поднимет на рабоче-крестьянскую власть, вооруженную руку мы истребим! Ваши хуторские казаки, расстрелянные по приговору рефтрибунала, были нашими врагами. Вы все это знаете. Но с вами, тружениками, с теми, кто сочувствует нам, мы будем идти вместе, как быки на пахоте, плечом к плечу. Дружно будем пахать землю для новой жизни и боронить ее землю будем, чтобы весь старый сорняк врагов наших выкинуть с пахоты, чтобы не пустили они вновь корней, чтобы не заглушили роста новой жизни». Штокман понял по сдержанному шуму, по оживившимся лицам, что ворохнул речью казачьи сердца. Он не ошибся, начался разговор по душам. «Осип Давыдович, хорошо мы тебя знаем, как ты проживал у нас когда-то, ты нам вроде как свой. Объясни правильно, не боись нас. Что она, эта власть ваша, из нас хочет? Мы, конечно, за нее стоим. Сыны наши фронты бросили, но мы темные люди. Никак мы не разберемся в ней». Долго и непонятно говорил старик Грязнов, ходил вокруг да около, кидал увертливые лисьи петли слов, видимо, боясь проговориться. Безрукий Алешка Шамиль не вытерпел. Можно сказать: «Бузуй», — разрешил Иван Алексеевич, взволнованный разговором. — «Товарищ Штокман, ты мне наперед скажи, могу я гутарить так, как хочу?» — «Говори». — «А не заарестуете меня?» Штокман улыбнулся, молча махнул рукой. — «Только чур не серчать. Я от простого ума как умею, так и заверну». Сзади, за холостой рукав Алешкиного чекменишки, дергал брат Мартин, испуганно шептал: «Брось, шалава, брось, не гутарь, а то они тебя в раз на цугундер. Попадешь на книжку, Алешка». Но тот отмахнулся от него, дергая изуродованной щекой, мигая, стал лицом к Майдану. «Господа казаки, я скажу, а вы рассудите нас, правильно я поведу речь или, может, заблужусь». Он по-военному крутнулся на каблуках, повернулся к Штокману, хитро заерзал прижмурый глазом. «Я так понимаю, направдок гутарить, так направдок. Рубануть уж, так с плеча. И я за раз скажу, что мы все, казаки, думаем, и за что мы на коммунистов держим обиду. Вот ты, товарищ, рассказывал, что против хлеборобов-казаков вы не идете, какие вам не враги. Вы против богатых, за бедных вроде. Ну, скажи, правильно расстреляли хуторных наших? За Коршунова гутарить не буду. Он отаманил, весь век на чужом горбу катался. А вот Авдеича брех за что? Кошулина Матвея, Богатырева, Майданникова, а Королева? Они такие же, как и мы.